Кое-кто из экипажа Сапфира вернулся, завершив свои дела в городе, и остановился поболтать с великаном в голубом килте. «В Тау творится что-то невообразимое», — доложили они. 2000 воинов прошли через него, направляясь к месту сбора и ведя за собой еще во много раз большее количество сопровождающих. Тау — маленький городок. Местные жители совсем потеряли покой. Тамияна спустился на палубу и принялся взвешивать золото покупателей. Уолли продолжал наблюдать за происходящим на берегу, отметив, что воины стали ходить группами, как он и предсказывал. Пятый собрал уже семерых, а чуть позже торжествующий шестой промаршировал в сопровождении 15. Потом вернулся Катанжи. Снежная белизна новой повязки гармонировала с его белым килтом. Он выглядел еще меньше обычного. Лицо его было бледным, темные глаза не искрились. Возможно, лекарь причинил ему боль, снимая старые лубки. Его волосы уже несколько отросли, но продолжали закручиваться в тонкий пучок вместо того, чтобы собраться в хвостик воина. Меча при нем, конечно, не было. Только чудо могло заставить снова двигаться его руку. Но чудеса не представлялись чем-то слишком уж необычным в окружении Шансу. Катанжи попытался воспроизвести подобие своей обычной улыбки. Белые зубы сверкали на темном лице, тогда как глаза с удивлением отметили необычный внешний вид Уолли. «Где твой брат?» – спросил Уолли. Катанжи ухмыльнулся. «Я оставил его там, милорд». Ему не нужно было ничего больше говорить. Нанжи все еще сходил с ума от резвушки Таны. Но прошло уже 4 недели. Достаточно времени для того, чтобы набраться новых сил. «Девочки заняты, как я понимаю», — кивнул Уолли. Катанжи повел глазами. «Они говорят, что все подорожало», — вздохнул он. «Поэтому они подняли цену». Маленький невинный Катанжи, конечно, уже утешил Гиву, Мэй и потом, возможно, и Хану еще на корабле. А потребности его были несравнимы с желаниями брата. Нужно было что-то большее, чем женщины, чтобы заставить Катанжи потерять голову. Уолли кивнул, снова вернувшись к своим наблюдениям. Мысли его опять стали крутиться вокруг непроходящей заботы. Касра и ожидающих его там неприятностей. Тамияна вернулся на палубу, размахивая кожаной сумкой. Он радостно улыбнулся Уолли, позвенев многозначительно содержимым сумки, после чего склонился у переднего люка, громко переговариваясь с Алигара и Халией, спустившимися туда проверить балласт. Рабы окончили работу и теперь устало плелись к сходням. Потом. Проклятие! Уолли сразу забыл и о моряках, и о рабах. Двое воинов переходили дорогу, явно направляясь к Сапфиру. Отдых закончился. Уолли тихо опустился за своим мечом. Он все еще стоял на коленях, застегивая пряжки перевязи, когда сапоги пришельцев простучали по сходням. Два воина прошли на палубу справа от него. Тамияна быстро, словно его ударили, обернулся. Сделал два быстрых шага навстречу пришедшим. Ноги широко расставлены, руки уперты в бока. На лице агрессивное выражение. Злость пульсирует, как маячный фонарь. Уолли с удивлением рассматривал сапоги воинов. Хорошо выделанная кожа. Сияют, как зеркало. Над ними превосходно сшитые килты из тонкой шерсти отличного качества, а складки отглажены до остроты ножей, красный у пятого и белый у первого. Глаза у Оли поднялись выше, и он увидел перевязь и ножны из кожи, не хуже выделанной, чем на сапогах. Ремни были смазаны маслом, кроме того, украшены топазами. Еще выше рукояти мечей украшены серебряной филигранью и еще большим количеством топазов. Головные заколки тоже из серебра. Ладно же. Он бесшумно поднялся с колен, собрал назад свои волосы и закрепил их своей собственной головной заколкой с сапфиром, в то же время не переставая разглядывать этих путешественников. Свободными мечами они быть не могли, так как свободные мечи выставляли на показ свою бедность. Они могли, конечно, быть гарнизонными воинами, но немногие города экипировали бы свою полицию подобным образом. Мог ли воин с честью носить такую одежду? Уолли повел плечами, сдвигая меч на спину так, что его рукоятка оказалась прямо за головой. Потом снова положил локти на планшир и приготовился получить удовольствие. Пятый повел себя недопустимо с точки зрения законов о частном владении, которым являлся корабль. Это могло быть от небрежности, но он знал достаточно, чтобы отсалютовать капитану как старшему и не обнажить меч на палубе. В приветствии он пользовался гражданскими жестами. «Я Полини, воин пятого ранга, и мое самое сильное и заветное желание, чтобы сама богиня одарила тебя долгой жизнью и счастьем, и научила принять мои скромные и чистосердечные услуги по оказанию тебе помощи в любом из твоих благородных начинаний». Это был крупный, сильный мужчина, возможно, где-то немногим за 30. Голос его был громким, ясным и выдавал человека образованного. Первое впечатление у Оли говорило, что этому Полине можно доверять. Тамияна так не думал. Он, прищурясь, выждал долгую, оскорбительную минуту. Потом произнес традиционное приветствие, интонация показывая, что на самом деле не имеет в виду того, о чем говорит. «Я Тамияна, мореход третьего ранга, хозяин сапфира. Почту за честь принять твои любезные услуги». Первый был просто ребенком, худеньким, легким и гораздо меньшего роста, чем его наставник. Имеющих низкие ранги обычно не представляют. Он стоял робко и молча, слева от Полини. Малоли или Нихио тихо подошли к пожарным корзинам, где хранились ножи. Тамияна должен был заметить Уолли, но он не спускал глаз с пятого. «Разрешишь подняться к тебе на борт, капитан?» Тамияна всплеснул руками. «А мне казалось, ты уже это сделал». Уолли по опыту знал, как любит Тамияна провоцировать воинов. «Капитан», — сказал пятый, — «я хочу отправиться на твоем корабле вместе со своим подопечным». Тамияна засунул большие пальцы за ремень, правая рука ближе к кинжалу. «Это семейный корабль, мастер. Мы не перевозим пассажиров. Да прибудет с тобою богиня». «Два серебряных, мореход. Если будет на то ее воля, ты вернешься обратно в тот же день». Алигара и Халии выплыли из двери носового кубрика. Они тоже прошествовали к пожарным корзинам. Дети на верхней палубе затихли и выстроились вдоль перил, следя за происходящим. С берега доносились ржание лошадей и скрип фургонов. «А, так вы меняющий курс? И откуда она вас таких вытащила?» Затылок Полине покраснел, но он сдержанно ответил. «Испло! Вы о таком вряд ли слышали». Капитан все еще не смотрел на Уолли, но его ответ предназначался и ему. «Конечно, я слышал о Пло. Прекраснейшая женщина из всех, что я видел, была родом из Пло. Далеко на юге, как я понимаю». «Пло славится красотой своих женщин», — согласился Полини, «но никак не манерами своих мужчин. Очень немногие воины могут стерпеть подобное от гражданских. Очень немногие». Юнец издал какой-то шипящий звук. Рука Полини потянулась к мечу. Каким-то образом ему удалось сохранить над собой контроль. «Ты тоже не демонстрируешь хороших манер, мореход. Ну и шагай отсюда. Я уже сказал, что мы хотим отправиться на твоем корабле. Кроме того, увеличиваю плату до 5 серебряных и прощаю тебе твою дерзость». Капитан помотал головой. «Гарнизон Тау снаряжает для воинов корабль, который должен отплыть завтра. Вчера такой же дошел до Касра за час с ее помощью. Мне это не нужно. Тамияна удивленно поднял брови. Ха! Ты не хочешь идти в Касар? Это было сказано тоном, откровенно обвиняющим в трусости. Оли ждал вспышки. Ее не последовало, но она сгущалась где-то рядом. Голос Полини прозвучал октавой ниже. Да, я пока не собираюсь идти туда, если она позволит. Ну а я не собираюсь идти в Пло, несмотря на прелести его женщин. Кулаки воина сжались. Уолли приготовился к прыжку. Все это было забавно, но игра становилась чересчур опасной. Твоя наглость переходит все границы. Воины находятся на службе у богини, и ты обязан оказывать им помощь. Не испытывай больше моего терпения. Убирайся с моего корабля, не то я позову друзей. Невероятно, но Полини все еще не обнажил меча, хотя первый уперся в него яростным взглядом. «Каких друзей, капитан?» – презрительно спросил Полини, обводя взглядом остальных моряков. «Вот этого для начала!» – кивнул Тамияна в сторону Уолли. Первый обернулся. Пятый же, остерегаясь подвоха, нет. «Наставник!» – срывающимся голосом вскрикнул первый, и Полини оглянулся. От ужаса у него перехватило дыхание. Голубой килт, метка семи мечей. В первый момент никто не сказал ни слова. Уолли наслаждался произведенным эффектом, хотя и чувствовал себя несколько неудобно. Полини не мог не заметить его потрепанных сапог, поношенного килта и резкого их контраста с перевязью чудесной работы. Потом пятый отступил и отсалютовал. Уолли приветствовал его. Это было его привилегией – говорить первым. Капитан надеялся, что Уолли спустит этих наглецов с корабля. Но у того появились новые заботы и нелишенные приятности. Полини был крепким человеком с честным лицом. Первый стоял безучастно, но вот он моргнул, и Уолли увидел его веки. «Ага!» «Мои поздравления, мастер!» – с улыбкой сказал Уолли. Немногие из воинов сумели бы выдержать характер, имея дело с мореходом Тамияна. «Ваша милость очень любезна», – деревянным голосом сказал Полини. «Я вижу, что нечаянно ошибся в выборе этого корабля. Конечно же, он идет в Касар». Он не мог не помнить обвинения в трусости, брошенного Тамияна, обмирая от мысли, что седьмой слышал и, вероятно, разделяет его. «С твоего разрешения, милорд, я уйду». Уолли совершенно не собирался отпускать его без объяснений. Но первым делом нужно было выдержать характер седьмого. «Ну нет, мастер», — заявил он. «Ты выпьешь со мной, Эля. Мы должны с тобой повеселиться. Мореход, три кружки среднего». Тамияна сразу сбавил тон. Его нахальная улыбка исчезла. Показав рукой в сторону бака, Уолли пригласил. «Пойдем, мастер Полини», — сказал он. «Прихвати с собой и его высочество».